во всех отношениях оказался удачным. И духовно, и физически, и в смысле совместимости характеров. Елизавета была женой страстной и любящей. Филипп находил ее сексуально привлекательной и тоже любил, хотя и менее страстно. Для такого человека, как Филипп, важнее было то, что он относился к жене с уважением. Семья получилась вполне традиционная. Елизавета выросла в доме, где главным всегда и во всем считался мужчина. Она еще не обрела авторитет и властность, которые стали присущи ей позднее, после восшествия на престол. Что касается Филиппа, то он по характеру был склонен к лидерству. Бывало, что на людях он с чисто офицерской бесцеремонностью говорил Елизавете: «Не будь дурой». Однажды они ехали на машине вместе с Маунтбеттеном. Филипп сидел за рулем и гнал с такой скоростью, что Елизавета непроизвольно ахнула. «Еще раз ахнешь — врежу», — пообещал ей муж. Когда они прибыли на место, Маунтбеттен посетовал, что Филипп вел машину так неосторожно, а Елизавета ни словом его не упрекнула. «Разве вы не слышали?» — объяснила принцесса. «Он же обещал мне врезать». При этом Филипп был заботлив, надежен, и Елизавета знала, что он никогда ее не предаст и не подведет. «Дома он такой заботливый, такой ласковый», — пишет Джон Дин. «Когда возвращается откуда-нибудь домой, сразу идет к жене». Этот период, довольно короткий, когда родились двое их первенцев, был, наверное, самым счастливым в совместной жизни Елизаветы и Филиппа. Весь первый год у молодых супругов не было своего дома. Король выделил им в Большом Виндзорском парке большой особняк Синин-Хилл, который, однако, почти сразу же сгорел. Впоследствии на этом месте будет построен дом молодых Йорков. В Лондоне, Эдинбурге, должны были жить в Кларенс-хаусе, расположенном в непосредственной близости от Сент-Джеймского дворца. Однако, когда Филипп и Елизавета впервые посетили этот дом в октябре 1947 года, они увидели, что он просто в ужасающем состоянии. Постройка 1825-1830 годов первоначально предназначалась для дяди Виктория Вильгельма V, в ту пору еще герцога Кларенса. Последним владельцем дома был герцог Конот, любимый сын королевы Виктории, который умер в 1942 году в возрасте 91 года. Во время войны здесь располагался Красный Крест, а после войны управление рыцарских орденов и управление эксплуатацией зданий Министерства общественных работ. Ни при герцоге Коноте, ни после его смерти дом не ремонтировался. Согласно отчету, представленному Министерством общественных работ в Министерство финансов, интерьер дома был безвкусен. Санитарно-гигиеническая оснащенность тоже ниже всякой нормы. Стационарная электропроводка отсутствовала. Лишь скоро положенные поверх обоев провода – временная мера на период войны. Во всем доме не было ни единой современной ванны, если не считать старинного медного чудовища, расположенного в одном из чуланов. Центральное отопление было чисто символически представлено двумя батареями, находившимися в прихожей. Крыша безбожно протекала, потому что во время войны в соседнее здание попала бомба, и кровля треснула. Штукатурка на верхнем этаже все время осыпалась. Того и гляди, голову проломит. Чиновник министерства, сопровождавший Елизавету при осмотре дома, рассказывал, что принцессу плачевное состояние ее будущего жилища совсем не удручило, но она проявила живейший интерес к планировке комнат. Елизавета хотела, чтобы слугам здесь было удобно. В доме имелось 11 комнат для прислуги. Ее высочество выразило сомнение, что им удастся содержать такой многочисленный штат, рассказывал чиновник. Кроме того, нанять слуг в дом, расположенный так далеко от городских улиц, было очень непросто. Супругам не терпелось поскорее приступить к ремонту Кларенс-хауса, однако тут возникла сложность. На ремонт требовалось 50 тысяч фунтов стерлингов, а выделить эту сумму из бюджета без голосования в парламенте было невозможно. Парламент в конце концов одобрил эту трату, но и публика, и профсоюзы громко протестовали, заявляя, что деньги нужно тратить не на благоустройство одной семьи, а на жилищное строительство для тех, кому это действительно необходимо. В послевоенной Англии жилищная проблема была крайне сложна, так как катастрофически не хватало ресурсов и стройматериалов. К примеру, Филипп пожелал, чтобы в подвале Кларенс-хауса устроили кинозал. Герцог даже готов был заплатить за это из собственных средств. Общий